Читатель нашей страны впервые получает возможность познакомиться с лучшими произведениями русского ученого, критика и философа Константина Васильевича Мачульского 1892-1948 годы, ранее издававшимися лишь за рубежом. Написанные в жанре творческой биографии его работы «Духовный путь Гоголя» 1934 год, Владимир Соловьев «Жизнь и учение» 1936 год, Достоевский «Жизнь и творчество» 1947 год, образовали своеобразную трилогию, содержательно раскрывающую тему религиозно-философского понимания творчества. Составление послесловия Толмачевой.